Глава 65. Диана. Лучи утреннего солнца, залившие комнату, вырвали меня из объятий сна. Я застонала, выползла из кровати и зашла в ванную, прежде чем спуститься вниз, шлепая по полу босыми ногами. Миновав прихожую, я завернула на кухню, потирая сонные глаза. «Ты проснулась?» Я споткнулась о длинные штанины пижамы и практически ввалилась на кухню. Самкиэль. Он стоял ко мне спиной и нарезал фрукты, аккуратно раскладывая кусочки в две тарелки. «Что?» Мой голос больше напоминал писк, а щеки вспыхнули. «Он меня слышал?» По спине пробежала дрожь. Не от смущения, а от волнения. Нет, если бы Самкиэль меня слышал, он бы снес лестницу и ворвался в мою спальню. Это я знала точно. Он поставил тарелки на стол и повернулся ко мне. «Поскольку ты временно лишилась своих способностей, твой слух не намного лучше, чем у смертных», — сказал он. «Я почти выкрикивал твое имя». Мой живот сжался. Прошлой ночью я представляла именно это, но при совсем других обстоятельствах. Вчера я очень устала и быстро уснула. Я приготовил завтрак. Я выдавила легкую улыбку, стараясь сохранять невозмутимый вид. Что со мной не так? Спасибо. Я села за стол и взяла вилку. Извини, что вчера вернулся так поздно. Я чуть не уронила вилку. «Ты был здесь? Вчера вечером?» Он ко мне не пришел. Самкиэль наклонил голову, вопросительно глядя на меня. «Да, но я вернулся под утро и не хотел тебя беспокоить. Я заходил, но ты крепко спала». «Кажется, я даже видел, как ты пускала слюни». Я усмехнулась. «Не было никаких слюней». Я чувствовала странную атмосферу неопределенности. Он не хотел меня беспокоить, поэтому решил спать внизу, а не со мной? Он вел себя подобным образом всего раз, когда мы поссорились в особняке Дрейка, и он меня избегал. Сейчас он снова это делает? Возможно, я действительно наговорила ему слишком много. В последние несколько месяцев я была такой жестокой. Но зачем сначала давать мне надежду, а потом снова отдаляться? Мое сердце колотилось от страха. Самкиэль взглянул на мою грудь, прежде чем встретиться со мной взглядом. Я знала, что он слышит его бешеный ритм. «С тобой все в порядке?» «Да, все отлично». Я отложила вилку. Мой аппетит к еде и сексу бесследно испарился. Зияющая пустота, с которой я уже успела попрощаться, грозила снова поглотить меня с головой. Я опоздала? Неужели он решил, что я не стою стольких усилий? Что я слишком опасна? Слишком сломлена? Самкиэль смотрел на меня. Он был абсолютно сосредоточен, словно в мире не было никого и ничего важнее меня. «Должно быть, я сумасшедшая. Снова что-то воображаю». «Что?» — спросила я. В моем голосе невольно промелькнули оборонительные нотки. «Ты даже не прикоснулась к еде», — сказал он, указывая вилкой на мою тарелку. «Ты не голодна?» Я взглянула на фрукты, яйца и хлеб. Мой желудок решительно ответил «нет». «Нет». «Вообще-то, меня немного тошнит». «Ты чувствовала такое раньше?» Я покачала головой. «Что ж, ничего страшного, если ты захочешь побыть дома. Я кое-что для тебя запланировал». Во мне вспыхнула надежда. Возможно, он все-таки меня не избегает. Я выпрямила спину. «О чем ты? Мы куда-то идем?» «Мы?» — заявил он. «Нет. У меня... Я буду занят. Моя надежда умерла. Самкиэль, казалось, почувствовал мое замешательство и продолжил, хотя пропасть между нами росла с каждой секундой. «Я хотел, чтобы ты немного повеселилась, так как меня сегодня не будет. Да и членам руки не помешает выходной». Мои плечи поникли. «Ты занят, да?» Самкиэль собрался было открыть рот, но его прервал громкий треск, сопровождаемый вспышкой кобальтового света. «Все, я ждал достаточно. Ты ей сказал? Мы можем пойти?» — спросил Кэмерон, появившийся на кухне. Ксавье появился вслед за ним, хихикая и качая головой. На этот раз на них не было темной форменной одежды совета. Вместо этого они нарядились в майки и шорты. Они выглядели на удивление нормальными и совсем не походили на свирепых смертоносных воинов, которые держали весь мир в узде. Самкиэль доживал свой сэндвич и вздохнул, закатив глаза. Я давно не видела это выражение лица и не смогла сдержать улыбку. «Я думала, он вас изгнал. Или как там боги расправляются с теми, кто их раздражает?» — сказала я Кэмерону и Ксавье. Ксавье сел рядом со мной, а Кэмерон стоял слева. Взгляд Самкиэля задержался на Кэмероне. Мускул на его челюсти дрогнул. Неужели он все еще ревнует? В глубине души я была в полном восторге от этой мысли. «Не переживай», — сказал Самкиэль. «Кэмерон и Ксавье все еще расплачиваются за свою ошибку». Ксавье вздохнул, как будто наказание было пыткой, а Кэмерон чуть заметно ухмыльнулся. «Теперь...» — Самкиэль схватил салфетку, вытирая руки. «Мне нужно ехать на Ануну, на встречу с послами. Меня будет сопровождать Винсент, но остальным не помешает передышка». Он выпрямился во весь рост. Мои глаза пристально следили за каждым его движением. Мысль о прошлой ночи снова промелькнула у меня в голове. Я прикусила нижнюю губу. Мое тело напряглось. Меня захлестнула волна жара. Вожделение вернулось в десятикратном размере. Я откашлялась и поерзала на месте, пытаясь погасить накатившее желание. Я хорошо помнила о способности Кэмерона остро чувствовать запахи. Покраснев, я опустила взгляд. Кэмерон стал необычно тихим, но я даже не рискнула на него посмотреть. Я засунула в рот кусочек фрукта и промолчала, когда Самкиэль попрощался и вышел из кухни. Я все видел. Я ткнула ножом в холодную яичницу. «Что видел?» Кэмерон оперся на стойку и стащил с моей тарелки кусочек фрукта. Ксавье молчал. «Твою улыбку! И то, как ты раздевала его глазами, когда он встал!» «Про запах я вообще молчу!» Я застонала и отложила вилку, закрывая горящее лицо руками. «Тебе уже говорили, что твой талант чертовски странный!» «Миллион раз!» — усмехнулся Ксавье. «Занимаешься самодеятельностью, Дианна? Ай-яй-яй! Знаешь, боги — ужасные собственники. Самкиэлю будет очень больно узнать, что ты предпочитаешь справляться без его участия». Я опустила руки и посмотрела на него. «По-моему, он ищет повод заняться чем угодно, кроме меня». Ксавье фыркнул. «Вряд ли. Неважно, насколько он занят. Если бы ты сказала, что он тебе нужен, он был бы здесь через секунду», — сказал Кэмерон на удивление серьезным тоном. Ксавье согласно хмыкнул, сунув в рот кусочек фрукта. Кэмерон приподнял бровь. «Ты ведь понимаешь, что мы не краснокровные мужчины из Ануны, верно?» Его гордость будет сильно задета. «Он и так уверен, что ты не хочешь иметь с ним ничего общего. Если он об этом узнает, то вряд ли захочет вернуться сегодня вечером. А завтра у нас заседание совета, так что его не будет очень долго. Ты уже знаешь, что собрание может затянуться. Но тебя это не беспокоит, верно? Я не люблю угрозы. Я схватила тупой нож для тостов и направила на него. «Ты не скажешь ему ни слова о моей деятельности», — прошипела я. В его глазах мелькнули веселые искорки, а Ксавье присвистнул себе под нос. Кэмерон специально меня раззадорил и был более чем доволен моей реакцией. «Я буду молчать, если...» «Что если?» «Если сегодня ты будешь тусоваться с нами. Как следует повеселись, и тогда я обещаю сохранить твою тайну». Кэмерон протянул руку и отодвинул нож. Я не стала возражать. Главным образом, потому что сейчас у меня не было никаких способностей. Да и его предложение звучало не так уж плохо. «И все?» Он кивнул и ухмыльнулся. «И все». «Отлично, отлично!» Он хлопнул в ладоши. «Мы собирались встретиться с остальными. Они кое-что для тебя приготовили». «Для меня?» — спросила я, настолько потрясенная, что мой голос превратился в тонкий писк. «Ага». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Прости, я забыл, что все, кого ты знала, были полными ничтожествами». Я толкнула его и спрыгнула со стула, воодушевленная неожиданным поворотом. «По крайней мере, сегодня я буду не одна». «Где мы встретимся?» «На пляже». Моя спина ударилась о песок с такой силой, что у меня перехватило дух. Я подавилась смехом, все еще сжимая мяч в руках. «Это очко нам!» — закричала Имаджин. Кэмерон выругался, ударив воздух кулаком. Неверра подошла и помогла мне подняться на ноги. Между нами и мальчиками была натянута сеть. Мы играли 3-3. «Мы все еще выигрываем! Не будь такой самоуверенной, Имми!» — крикнул Кэмерон в ответ, прежде чем подойти к Логану и к Ксавье, чтобы разработать новую победную стратегию. На мне был купальник, созданный Самкиэлем. Невер рассказала, что они с Имаджин пошли по магазинам, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню. Было бы ложью сказать, что их желание провести со мной время не грело мне душу. Меня удивляло, что они хотели иметь со мной что-то общее после всего, что я натворила. Мы с девочками собрались в тесную кучку. Я положила мяч на землю и поставила на него босую ногу. «Я люблю своего мужа, но если мы собираемся победить и хвастаться этим на протяжении ближайшей недели, нам придется избавиться от Логана», — прошептала Неверра. Имаджин хмыкнула и толкнула Неверру локтем. «Хорошо, но как?» «Его правое колено. Он повредил его в битве, но так в этом и не признался». «Ох уж эта гордость!» — хихикнула Имаджин. «Нужно заставить его резко побежать направо, и вуаля! Он выбывает!» Я улыбнулась и кивнула, глядя на ребят через плечо Неверры. Ксавье сделал то же самое. Наши взгляды встретились, и он быстро опустил голову. «У Кэмерона мощная рука. Один удачный удар, и мы проиграли». «Я могу об этом позаботиться». Имаджин потерла руки. «Я действительно хочу победить и сделаю все, что смогу». Я кивнула и пнула мяч себе в руки. «Мы победим, я гарантирую». «Ребята, вы уже закончили строить козни?» — крикнула я. «Готовы проиграть?» Мы разошлись по полю. Неверра стояла перед сеткой, Логан напротив нее. Он послал ей воздушный поцелуй и подмигнул. Она сделала вид, что отбивает его рукой. Имаджин заняла место слева. напротив Ксавье. Он раскинул руки в стороны, сверкая белоснежной улыбкой. Я стояла лицом к лицу с Кэмероном. «Ты действительно думаешь, что выиграешь, Диди?» Он положил руки на колени, покачиваясь из стороны в сторону. Я подбрасывала мяч одной рукой. «Пустая болтовня, Кэм. Много слов, мало действий». Он запрокинул голову и рассмеялся. Я высоко подбросила мяч, подпрыгнула и перебросила мяч через сетку. Кэмерон молниеносно отбил его в нашу сторону. Имаджин сделала ответный удар, только на этот раз под углом. Логан прыгнул вправо и, как и ожидалось, упал на бок. На секунду я подумала, что у нас есть преимущество, но Ксавье оказался быстрее, чем я ожидала. Он скользнул по песку и отбил мяч на лету. Неверра и Имаджин столкнулись друг с другом в воздухе, пытаясь его поймать. Я видела, как мяч летит по воздуху. Неверра и Имаджин приземлились на заднице, наблюдая, как он вращается в воздухе. А Кэмерон издал ликующий победный крик. «Нет, я так не думаю». Они хотели победить. Я видела это в их глазах. Они хотели целую неделю тыкать нас носом в эту чертову победу. Я разбежалась и прыгнула. Спустя мгновение мое лицо врезалось в землю. Песок забился мне в нос и расцарапал грудь, живот и ноги. Но я почувствовала, как гладкая поверхность мяча коснулась моей ладони. «Ты серьезно?» — раздался крик Кэмерона. Я вскочила на ноги. Неверра и Имаджин кинулись ко мне с радостными визгами. Я бросила мяч Неверре и отряхнула песок с лица и тела. Кэмерон ходил из стороны в сторону, положив руки на бедра. Логан сидел на песке и смеялся, держась за колено. А Ксавье лишь тихо усмехнулся, сверкнув карими глазами. «Она точно нас обманула!» «Я не знаю, как, но она это сделала», — сказал Кэмерон. «Ты просто неудачник», — сказал ему Ксавье. «Ты уверена, что твои силы еще не вернулись?» — спросил Кэмерон. «Какой же ты ребенок!» — упрекнула его Имаджин. Они продолжили обмениваться колкостями, а мы с Неверрой направились к расстеленному на песке покрывалу, рядом с которым лежал большой пляжный зонт. Рядом стояла небольшая сумка-холодильник и поднос со стаканами. «Давай отдохнем, а?» Я кивнула и стряхнула остатки песка с бедер. Мы устроились на большом вязаном покрывале. Его кисточки развивались на ветру. Придерживая рукой широкополую шляпу, Неверра полезла в холодильник, чтобы достать заранее приготовленные сэндвичи. Когда она повернулась ко мне и с улыбкой протянула еду, у меня перехватило дыхание и сжалось сердце. На мгновение, всего на секунду, я увидела в ней Габби. Я заставила себя улыбнуться, взяла сэндвич и развернула бумажную упаковку. Ребята позади нас перекрикивались, продолжая игру. «Я положила тебе побольше горчицы и не добавляла помидоры». Мои глаза расширились, пальцы впились в бутерброд. «Я ненавижу помидоры». «Я знаю». Она не сказала, откуда. Но я и так это знала. Логан и Неверра жили с Габби несколько месяцев. Неверра откусила свой сэндвич и посмотрела на меня. Мой организм привык к другому типу пищи, и обычная еда не приносила мне удовольствия, но я не могла отказаться. Я сделала осторожный укус. На удивление, на этот раз мой желудок не воспротивился. Неверра радостно улыбнулась. «Здесь так красиво! Раньше я тут не была». «Это правда», — сказала я, глядя на волны. «На днях Самкиэль привел меня сюда. Мне все еще непросто видеть океан и пляж, но он...» упрямый». Я засмеялась и откусила еще кусочек. «Очень. Он всегда таким был. Боги это ненавидели. Для них его упрямство означало неповиновение. Особенно, когда он организовал руку Раширима. Разговаривать с ним все равно, что спорить с кирпичной стеной. Особенно, когда его разум на чем-то зациклился». Она сделала паузу. «Или его сердце». Я промычала что-то невнятное, не зная, что сказать. Позади нас раздался шорох песка. Я обернулась и с удивлением увидела Имоджин. Она была вся в песке и безуспешно пыталась его стряхнуть. «Кэмерон меня уронил. По-моему, он все еще злится из-за того, что они проиграли», — сказала Имоджин. Ее взгляд метнулся к корзине с едой. К Неверре, а затем ко мне. Она заложила одну руку за спину и неуверенно мне улыбнулась. «Можно к вам присоединиться?» Я удивленно моргнула. «Как получилось, что одна из самых свирепых воительниц, известная во всем мире, нерешительно спрашивала, может ли она к нам подсесть?» «С другой стороны, у нее были все основания нервничать в моем присутствии. Я не была любезна ни с одним из них и несколько раз пыталась их убить. Более того, я злилась на нее из-за прошлых отношений с Самкиэлем. Особенно после того, как узнала, что она была его невестой. Хотя, по правде говоря, я знала, что ни она, ни он в этом не виноваты. Все это произошло из-за моей собственной ревности и неуверенности». Должно быть, удивление было написано у меня на лице, потому что она неловко опустила взгляд. Я услышала шуршание песка, когда она отвернулась, приняв мое молчание за отказ. Я наклонилась вперед и практически закричала: «Подожди!» Она остановилась, и казалось, что весь мир замер вместе с ней. Смех ребят стих, все посмотрели на нас. Волны больше не бились о берег, и даже ветер, казалось, затаил дыхание. Они переглянулись. Все ждали моего одобрения. В адрес Имоджин, словно это было важно для каждого из них. «Садись! Неверра приготовила столько всего, что мы можем накормить целый город. Я не справлюсь в одиночку». От ее широкой улыбки и сияющих глаз у меня заболела грудь. Какой же я была жестокой! Имоджин села на одеяло и схватила сэндвич. «Этот пас был просто невероятным», — сказала Неверра, когда Имоджин развернула свой бутерброд и принялась за еду. Я видела, как Неверра за ней наблюдает, как меняется язык ее тела рядом с Имоджин и насколько они близки. Их не связывали кровные узы, но они были сестрами. Я это видела. Они были настоящей семьей. «Да», — согласилась Имоджин, — «как ты это сделала?» Я пожала плечами. «Просто вы хотели победить». Обе некоторое время молчали. Имоджин продолжала есть. Не знаю, почему я решила задать этот вопрос и что на меня нашло, но мне было так весело, а приближение заката означало скорое завершение прекрасного дня. «Девочки, может, сегодня вы вернетесь со мной во дворец? Самкиэль сказал, что пробудет на Ануне всю ночь, а я не хочу оставаться одна. Если это удобно, и если вы хотите, я не настаиваю». Имоджин застыла с бутербродом в руке. А Неверра улыбнулась так широко, что я почти пожалела о том, что все-таки решилась спросить. Логан, Ксавье и Кэмерон с радостными криками плескались в теплой морской воде. «Я думала, ты никогда не спросишь», — сказала Неверра.